Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Rock Council. Сегодня у нас... Какое у нас сегодня число, Артем? Скажи мне. А черт его знает, я давно потерял счет времени. 17 у нас сегодня число. В любом случае, со мной вместе в студии Артем Решетов. А со мной вместе в студии Андрей Береговский. И вместе с нами в студии Лола Джафарова. Вместе с нами со всеми. Да, вместе с нами со всеми. В студии Лола Джафарова, которая сейчас нам предоставит по традиции хронику событий этой недели. Хроника событий. В понедельник 10 августа стало известно, что Shinedown и Breaking Benjamin объединят свои усилия для проведения этой осени совместного турне по США в качестве со-хедлайнеров. Тур стартует 16 октября в Уичите, штат Канзас. На Intrust Arena и финиширует 24 ноября в Портленде, штат Орегон, на Maine Cross Insurance Arena. Во вторник, 11 августа, лидер группы «Князь» Андрей Князев анонсировал новый клип «Короля и Шута». Рисованный ролик будет сделан на песню «Лесник», а его премьера состоится уже в сентябре. Известная российская рок-группа «Манчестер» презентовала видеоклип на новую песню «Аллегория». В среду, 12 августа, стал доступен для прослушивания новый трек «Nearly Forgot My Broken Heart», бывшего вокалиста Audioslave и нынешнего Soundgarden Криса Корнелла. Это первая композиция с нового сольного альбома Higher Truth, который выйдет 18 сентября 2015 года. Кроме того, музыкант представил и новое лирик-видео на эту песню. Также появилось сообщение о смерти басиста известной российской панк-рок-группы «Пурген» Сергея Платонова. Причина смерти музыканта не разглашается, однако коллеги просят поклонников воздержаться от распространения слухов о самоубийстве. Многие российские музыканты уже выразили свои соболезнования родным и близким Сергея Платонова. В частности, одними из первых стала группа «Тараканы». В четверг, 13 августа, стало известно, что группа «Bring Me the Horizon» посетит Россию. Выступление состоится в северной столице, в городе Санкт-Петербург, 8 декабря на Сибур-Арена. Питер «Bring Me the Horizon» приедет после того, как даст концерт в Киеве 4 декабря и в Минске 6 декабря. Российская рок-группа B2 представили первую песню «Возвращение» с нового альбома, который, по словам Шуры, должен быть закончен в середине 2016 года. Тарья Туронен, известная по выступлениям в группе Nightwish, представила видеодебют на композицию «Ава Мария», который войдет в ее дебютный альбом с классическим содержимым. Релиз увидит свет в сентябре. Пластинка получила название «Ава Мария» – «Антлен Эр». Пятница, 14 августа, спустя 5 лет, номинированная на премию Грэмми мультиплатиновая группа Disturbed анонсировала свое возвращение с их 6-м студийным альбомом под названием Immortalized. Альбом выйдет 21 августа через Reprise Records. Прослушать все треки, хоть частично, можно на iTunes First Play. В преддверии выхода нового альбома Shinedown выпустили новую песню под названием Black Cadillac. Дата релиза Threat to Survival намечена на 18 сентября этого года. Также Bon Jovi выпустили лирик-видео на новые песни A Teardrop to the Sea и I'm Your Man. Композиции войдут в новый альбом Burning Bridges, релиз которого состоится 21 августа. Вокалист группы Pink Floyd Дэвид Гилмор подтвердил, что коллектив превращает свое существование ввиду нецелесообразности. Он заявил в интервью Classic Rock Magazine, что группа изжила себя. Музыкант отметил, что понимает желание фанатов слышать любимые песни вживую, но снял с себя обязанности гастролировать со старым материалом и дальше. Был выпущен первый сингл Speed of Light группы Iron Maiden из альбома Book of Souls. Весь материал записан в Париже вместе с постоянным продюсером группы Кевином Ширли в конце 2014 года, а последние штрихи были сделаны в начале 2015. Стал доступен еще один новый трек с будущего альбома группы POE под названием The Awakening. Синглом номер 2 стала песня This Goes Out to You. субботу, 15 августа, Nickelback были вынуждены отменить все оставшиеся даты мирового турне No Fixed Address из-за затянувшегося восстановления фронтмена группы Чада Крюгера, который недавно перенес операцию на голосовых связках. Ожидается, что Nickelback вернутся в Северную Америку в 2016 году. События недели. Ну давай, Андрей, изливай свою боль. Знаешь, я бы не сказал, что это прям такая боль. Но, в общем, событием недели мы решили выбрать то, что Дэвид Гилмор, вокалист, гитарист, да и вообще мастер на все руки из группы Pink Floyd, в очередной раз объявил о, скажем так, о распуске группы Pink Floyd. Но для этого нужны шары. Да ничего подобного, господи. Сколько раз уже это было? Вот серьезно, начиная с выпуска Endless River, уже, мне кажется, что раз пять каждый из ныне живущих участников Pink Floyd сообщили о том, что Pink Floyd больше не собираются вместе, Pink Floyd распались. Ну так они же не Scorpions, они же не могут себе позволить сначала разойтись, потом сойтись, записать еще один альбомчик, поехать с ним в турне, в процессе турне написать еще один альбомчик, после чего сказать, что они расходятся, после чего снова записать еще один альбомчик. И с ним снова поехать в турне, в общем, это замкнутый круг. Ну, это понятно, да. То, что Scorpions и Rolling Stones будут жить вечно, это мы уже знаем. Тоже, мне кажется, не нас переживут. Ну да, они крутят свое в этом плане. Ну да. Ну, просто сейчас как-то разглагольствовать на тему Pink Floyd очень странно, потому что, ну, Уотерс и Гилмор явно уже в одной студии никогда не пересекутся, как, собственно говоря, и Ричард Райт уже. Ну, в общем, и на сцене-то, я надеюсь, что не будет играть вместе с Pink Floyd. Да. Ну, мы же не хотим нашествия зомби. Вот. И, в общем-то, учитывая, что остались только Гилмор и Мейсон, ну что они вдвоем из оригинального состава, где было вообще пять человек, могут сделать? Ну, они могут поднять старые записи того, что писал Ричард Райт, и сделать из них альбом Endless River. Вот. Но не более того, какой-то новый материал или какие-то выступления, мне кажется, это совершенно нереальным. Ну, сессионных музыкантов никто не отменял, и многие команды, которые уже наполовину развалились, другой половины продолжали выступать, несмотря на, допустим, на отсутствие авторских прав про другие вещи. Ну, исполняются. А ну, конечно, может быть и да, но ты представь сейчас Металлику, если в Металлике, не дай бог, умрет, допустим, Кирк Хэммет, и вместо него возьмут какого-то другого гитариста. Это при всем при том, что условно, не знаю, там, Хэтфилд разругается с Трухильо и Ульрихом, ну, Трухильо, ладно, с Ульрихом разругается, уйдет из Металлики и сделает свой собственный проект. Вот, Хэммет уже умер, и остается у нас только Трухильо и Ульрих. Ну и что это такое? Ты сейчас, пожалуйста, постучи об стол, причем лучше головой, потому что не дай бог. Нет, конечно, не дай бог, вот, но как бы просто, ну, ты, такая вот обычная простая иллюстрация. Такие группы, ну, они уже не группы, они распустились уже даже не потому, не только потому, что они не хотят вместе играть, а просто потому, что они либо уже переругались, либо уже отчасти скончались. Mm-hmm. Вот, и поэтому то, что сказал Гилмор, это, в общем-то, всем уже давным-давно понятная истина. Вот. Альбом Endless River-то странно, что записали. Ну, блин, насколько он Endless, конечно. В общем, мне странно, в принципе, говорить про Pink Floyd, про группу. Они у меня ассоциируются, что они были когда-то, а сейчас они уже так. Нет. Ну да, в общем, так оно и есть. Очень здорово, что они подарили фанатам выступление в 2005 году на G8. Вот. Очень неплохо, что они подарили Endless River в конце концов. Вот. Но сейчас, как бы, ну, я не скажу, что я бы не пошел, наверное, на их концерт, если бы они приехали. Да? Если бы они, скажем, приехали даже в составе Гилмор, Мейсон и кто-то еще, какие-то сессионные музыканты. Вот. Но я пошел бы туда исключительно ради того, чтобы увидеть легенду. Вот. Я не ожидал бы услышать там чего-то прям совершенно грандиозного. Другое дело, если бы, конечно, Уотерс и Гилмор были бы на одной сцене вместе с Мейсоном. Вот. Ну, даже если без Ричарда Райта. Вот, и то, в общем-то, ну, как бы, ну, пошел бы так, но с мыслью о том, что это все-таки не оригинальный состав. В общем, эра Pink Floyd закончилась. Ну, никто не спорит, что она закончилась. Ну, вот, нет, просто если они ставят такую серьезную точку, то действительно заканчивается целая эпоха музыкальная в каком-то смысле, потому что Pink Floyd — это, ну, один из... Ох, простите меня, пожалуйста, фанаты Pink Floyd, за то, что я сейчас скажу, одни из мастодонтов музыкального вообще медиапространства. Они оказали огромное влияние на огромное количество разных музыкантов. Хиты их узнаваемые и шикарные, великолепные. Это сейчас говорю не я, это говорит мой психолог. Да. Но как-то, не знаю, у меня смешанные чувства на этот счет. Ну, в смысле, в каком плане смешанные? Ну, с одной стороны, заканчивается эпоха, с другой стороны, коллективы, которые прекращают свое существование волевым решением, вызывают такое: ну, блин, а как же мы? Мы же вас боготворим. За что вы перестали быть с нами? За что вы ушли с музыкального Олимпа? Сами причем? Почему? Как? Ну, для начала они переругались. Ну, знаешь, Аксель и Слэш тоже как бы продолжают творить, хоть и по отдельности. Ну, Гилмор с Уотерсом тоже продолжают творить, хоть и по отдельности. Вот, Уотерс, конечно, творит какую-то несусветную вообще чушь, ну, на мой взгляд, опять-таки. Вот, но, как бы то ни было, не творят. Ну, собственно говоря, и Аксель Роуз тоже творит, на мой взгляд, несусветную чушь. Ну да, но как бы Слэш и без гонзов сам себе величина. А эти ребята по отдельности как-то не очень воспринимаются. Нет, ну Гилмор тоже воспринимается все-таки как тоже такая величина, и пишет он действительно неплохие вещи. Вот, а Уотерс творит, ну, хоть и творит несусветную чушь, на мой взгляд, вот, но делает это достаточно оригинально. То есть он там рок-оперы пишет. То есть это оригинальная чушь? Ну, она на любителя, на мой взгляд. Вот, потому что, ну, в общем-то, ни для кого, в том числе и для самого Уотерса, не секрет то, что у него с головой не все в порядке. Для самого Уотерса? Я думаю, что да. Ты уверен в этом? Я думаю, что да. Я думаю, что он прекрасно понимает, что он необычный человек. Как, собственно говоря, и в свое время таким же был Сид Барретт. Все вокруг понимали, что... Шелдон? Нет, ну, это уже отдельная тема. Вот. Все понимали, что это этот сумасшедший бриллиант, и он в том числе это понимал. Да. Как минимум, потому что согласился на добровольное психиатрическое лечение. Ну, это сильно. Да? Это серьезно. И это тоже было. Вот, ну что, я предлагаю послушать... Давай. Да, сингл с последнего альбома Pink Floyd «Louder Than Words». We've been chatting. Группа недели. Помяукали и хватит. Вот. Дальше у нас начинается веселье. В том плане, что мы переходим из меланхолично-грустного настроения от окончательного распада группы Pink Floyd к совершенно, в общем, омерзительной, с моей точки зрения, личности. Бомбертим. Бомблю. В общем, небезызвестный вам вокалист группы Nickelback. Как его звать-то там, черт возьми? Чет Крюгер. Вот, да, Чет Крюгер. Ну, блин, фамилия говорящая, в общем-то, его бы тоже и зарезать. Вот, а что ты его так не любишь? Ну, потому что он козел. Почему? Ты его видел. Это да. Капитан американской футбольной команды. Они все козлы. По шаблону. Ты когда-нибудь смотрел хоть один американский фильм про школу? Смотрел. Но там все капитаны футбольной команды козлы. Да. Но почему он-то обязательно такой же? Ну, потому что он козел. Короче, этот козел... как не умел петь, так и не умеет, но решил лечь на операцию, чтобы да, хотя ладно, бы... нормально он поет, не надо тут. Слушай, я тоже могу вот так вот говорить, и это нифига не прикольно. У тебя не прикольно, у него нормально. Рукавица. Короче, он лег на операцию, и все концерты опять отменились у группы Nickelback. Вот такие вот дела. Ну, собственно, об этом уже Лол Джафару рассказывал в «Хронике событий». А мы углубимся в конкретику. Углубись. Это инстант-карма. Ну, не совсем, конечно, инстант, но вообще это карма. По той простой причине, что этот козел, а я объясню, почему он козел, он свою жену бросил, когда жене было очень плохо, и она была на реабилитации в клинике, а он ее бросил. Если что, речь идет про Аврил Лавин, если что. Возникали у нас на сайте новости на тему того, что она на реабилитации и очень, не очень ей хорошо, у нее тяжелый такой период в жизни. А этот козёль... Да хватит мне пальцем тыкать, я же не Чет Крюгер. Ну да, ты не похож. Ты лучше поешь. Сомнительно. Так вот, этот козёль взял и укатил в тур. Просто вот так вот. Работа. Я тебя умоляю, какая работа? У него денег достаточно, чтобы скататься до Марса и обратно. Ну, и тем не менее, работа, но есть работа. А сидеть, я не знаю, в постельке жены, держать ее когтистую лапку. Ну, работа. Вселять в нее как-то это... Работа. Уверенность в будущем, как-то, я не знаю, сопереживать, сочувствовать, помогать. Тем не менее, работа. Да какая работа, блин? Он же без зарплаты. В смысле? Ну, в смысле, у него денег достаточно, зачем еще работать? Он тур анонсировал уже после того, слушай, как она слегла в рехаб. Но работают-то они не только для из-за денег. Ну, в принципе, люди работают не только из-за денег. Люди да, работают но что и... важнее, работа или семья? Фанаты. Работа или семья? Вот я посмотрел бы на тебя, если бы у той же самой Металлики случилось бы что-нибудь такое, вот, допустим, у Ульриха бы жена заболела, и он сказал, извините, я не ты буду... Ты видел когда-нибудь жену Ульриха? Видел. Видел? Ну, не лично, на фотографиях. А вот видел. Эту кобылу на две головы выше и Ульриха. И тем не менее... Она не может заболеть. Хорошо, ладно, у Хэтфилда заболела жена. Ему бы все сочувствовали. И все бы ждали. Вот я посмотрел бы на тебя, если бы хотел сказать, извините, ребята, я в ближайший год альбом писать не буду. Вот. И в концерт тура я не поеду, значит, и билеты, которые вот вы все купили, вы их, короче, можете себе засунуть куда подальше. А все потому, что у меня жена болит. Болит? Болеет. Вот я бы на тебя посмотрел. Нет, подожди. Он за это бы по-любому извинился. И, во-первых, не весь тур отменил, а только часть концертных дат, в которые ей надо быть обязательно рядом с ней, я думаю. Если бы вышла такая ситуация, что весь тур пришлось обменить, он бы это тоже сделал. Но деньги за билеты, во-первых, вернули бы в полном объеме. Вернули бы. Во-вторых, выпустили какую-нибудь ништяк, чтобы нас немножко подбодрить. Потому что мы будем все очень огорчены. А в-третьих, вот представь себе, вот сейчас, если она вдруг помрет, жена Хэтфилда, да? Ты представь, что ты глаз вытираешь и не в тебя привол. Вот. Короче, весь следующий альбом будет, просто... Что? Грустным? Нет, он будет очень качественным, он будет наполненным эмоциями. Ну, как бы такое потрясение, оно, в принципе, бесследно не проходит. Это как Кир Хэммит потерял свой айфон, на котором были все рифы. Вот у него сейчас, наверное, тоже потрясение и эмоции. Ну да, и он играет сейчас. Да. Нет, ну, блин, ну вот я не знаю, вокалист, вот Lamb of God, да, он чувака убил, по сути, он его столкнул со сцены, он помер насмерть. Насмерть, а как еще можно помереть, Артем? Но этот совсем насмерть помер. И альбом вышел настолько пронизанным вот этой вот эмоцией по осознанию того, что он убил человека, по сути, что даже Лола, которой, в принципе, такая тяжелая музыка не нравится, очень уважительно относилась и, в принципе, понравилась. Вот представь, что будет с Хейтфилдом. Он же офигительно пишет, по сути. И был очень круто. Да, только бы у нее жена-то умерла, да? Вот у меня сейчас тут стоит горячий кофеек. Артем, табличка с сарказмом. А, да. Ну, на самом деле, что-то мы отошли от оригинальной темы Чеда Крюгера. В общем, как мы слышали из хроники, он действительно отменил достаточно большое количество концертов. Не из-за жены, а из-за того, что у него горлышко болит. Ну, понимаешь, как бы это то, что мешает ему жить нормально. Да. Горло, болезнь горла. Вот. Плюс ко всему, это откровенно мешает ему давать концерты и, собственно говоря, работать. Вот, поэтому, как бы, это очевидно, что из-за болезни горла, из-за того, что ему пришлось операцию делать на голосовые связки, ему пришлось бы отменить свои концерты. Смотри, сейчас немножко в теорию углубимся. Операцию на связках делают для того, чтобы узлы срезать. Потому что если петь на горле и перенапрягать горло, да, появляются такие узлы на связках. Они когда стыкуются, получается такое трение, и получается... Вот. А что это значит? Что петь Крюгер не умеет. И он испортил себе связь. Ты знаешь, это в принципе болезнь рок-музыкантов очень часто. Не скажи. Многие рок-музыканты вообще ни разу такой операции не делали. А если приводить пример яркий, например, то вот Кори Тейлор, да, 5 раз себе восстанавливал связки, они ему уже врачи срезали эти связки с 5 октав, которые у него были изначально, уже в какой-то минимум. Живучий, да, он продолжает орать. Вот именно из-за того, что он орет на горле, у него это все и получается. Ну, то же самое касается Чеда Крюгера. То же самое, если не ошибаюсь, касается Джеймса Хэтфилда. Да. Вот, и то же самое касается еще очень большого количества он реального количества. Перед каким альбомом уходил-то? Хэтфилд-то? С операцией, да. Перед Сент-Энгером, если не ошибаюсь. Вот. А перед этим был у нас, соответственно, Black Album, если не ошибаюсь. Не издеваешься, что ли? Reload, потом еще S&M был, еще Грошин. Вот в S&M у него был его, можно сказать, знаковый голос. В 99-м году, да, самый шикарный вокал у Хэтфилда. Он уже научился петь, но еще не сорвал связки. У него такой прям бархатный, меланхоличный. Вот. А в Сент-Энгере он уже петь совсем не умеет. У него уже другой голос, ему пришлось к нему привыкать. Он до сих пор, в общем-то, предпочитает рычать, а не петь. Во многих случаях. Но это не делает, что Хэтфилда, что Тейлора, что Крюгера плохими вокалистами. Не делает. Но это значит, что кое-где они перебрали. Вот Кори-то точно много где перебирал. Да я думаю, что они все в свое время. Вот. А сам факт того, что у Крюгера вот этот вот такой вокал, знаешь, не с песком даже, а с щебнем вот это вот. Вот. Это уже, в принципе, по связкам очень больно бьет. И даже если бы он не перебирал, у него все равно рано или поздно такое бы было. Это значит, что просто в юности очень много орали. Ну, проблема действительно очень распространенная среди вокалистов. Вот, и буквально ежегодно, там, если не чаще, появляются сообщения о том, что там такой-то вокалист лег на операцию по связкам, там такой-то реабилитируется, такой-то еще что-то. Вот. Реабилитируются они еще, бывают, от алкогольной зависимости и наркотической. Не без этого. Это вот три бича, грубо говоря, рок-музыкантов. Это, соответственно, алкоголь с наркотиками, связки. И как чистые жоды. Не, когтистые жены — это уже чуть-чуть дальше. Это уже 4-я проблема. Там много таких примеров, но тем не менее. А 3-я проблема — это венерические заболевания. Обычно такое на публику, знаешь ли, не выносят, поэтому не выносят. Я поэтому и не слышал никогда о таких не проблемах. Не выносят, но тем не менее, это довольно часто. У нас, извини, один из самых знаковых вокалистов эпохи помер именно по этой причине. Если ты про Меркьюри и его СПИД, то это немножко глубже, чем венерическое заболевание. Но тем не менее. Это, грубо говоря, превосходная степень. Ну, ладно, можно и так сказать, отчасти. Вот. Мораль в том, что секс, наркотики и рок-н-ролл — это довольно живучий, в общем-то, девиз. И он как бы как был, так и продолжается. И вот рок-н-ролл — это как раз та часть, которая испортила Фреду Крюгеру связки. Но он все равно козёль. Я хоть ему сочувствую в этой ситуации, все равно козёл. ничего не знаю. Вот, честно, вообще ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Вот, мне музыка Nickelback всегда радовала. И, в общем, как бы даже их последний альбом, который вышел, ну, как бы таким не очень, не настолько хорошим. Да, они после второго бы. Альбома продались. Ну, продались-то многие, откровенно говоря. Но после второго альбома ничего хорошего не выходило. Ну, не знаю. Ну, опять же, да, естественно, уважаемые слушатели, это все личное, субъективное мнение. Мы не пропагандируем ни в коем случае алкоголь, наркотики, секс и... Нет, рок-н-ролл. И рок-н-ролл, да? Нет, рок-н-ролл мы пропагандируем как раз. А вот все остальное остается на ваше личное усмотрение, но во многих случаях настоятельно не рекомендуем. А теперь пожалуй, можно и послушать этого козла. Да, давайте послушаем заглавную песню с последнего их альбома No Fixed Address. Чарты. Что у нас в чартах? Ну, начнем с Великобритании. Начнем с США, пардон. Можно я сейчас это быстренько вот это? У нас в чартах большая непонятка. Ребята, вот Billboard, вот Official Charts. Вот объясните мне, пожалуйста, а где Bullet for My Valentine в чартах? Вообще нету. Ну, это хрень какая-то, нормально спустились, не пойми куда. Сам дурак. У них вообще только вышел альбом это, во-первых. Во-вторых, он туда еще даже не вошел. Хотя, в принципе, надо было. Он должен целую неделю существовать, альбом, чтобы в чарты попасть. Нет. Правильно я понимаю? Он должен быть нормальным. Андрей, я тебя сейчас стукну. Нет, понимаешь, тут уже как бы не ты я... Ты станешь фиолетовым в крапинку. Тут уже, понимаешь ли, не я. Тут как бы слушатели. Понимаешь, и можно, не и можно еще... Он ни в какие чарты не вошел. Еще можно пинать на Соединенные Штаты Америки, у которых вкус катится все, меньше, все ниже и ниже с каждым годом. Вот, но Великобритания частенько показатель. Спорим, на будущей неделе они там будут? Не, обойдешься. Так вот, да. А вот он знает, что они там будут, поэтому не хочет спорить. Так вот, перейдем на Соединенные Штаты Америки. Первое место, саундтрек, насколько я понимаю, мультфильму под названием Descendants. Это фильм, там Джордж Клуни. Ага. И это то ли отпрыски, то ли наследники, в общем, как-то так. То ли потомки. В общем, да, люди, которые разбираются в кинематографе, пожалуйста, отпишитесь нам в комментариях. Второе место, DC2 с альбомом Future. Ой, нет, наоборот, Future с альбомом DC2. Я не знаю, честно, кто это. Вот. Но это не по нашей части. И третье место — это Taylor Swift. Уже нам привычное. Ну, давай уже не трави душу, что а у нас. Дальше пойдем. Billboard 200. Вот. Четвертое место — Ed Sheeran с альбомом «Х». Да. Пятое место, с первого места скатившаяся Джилл Скотт с альбомом «Бум». Ну, не так уж, что прям скатившаяся, она так чуть-чуть вниз сползла. Ну, сползшая, хорошо. А вот дальше у нас, собственно, такое дежавю с прошлой недели. У нас карабкающиеся, я бы сказал. Нет, понимаешь, они даже не карабкающиеся, они такой, знаешь... Мощным пинком под зад. Да, очень мощным пинком под зад. Опять занимая практически подряд три места. 9, 12 и 13, соответственно. Да, это группа Led Zeppelin с перевыпущенными альбомами In Through the Outdoor, Coda и Presence. Вот понимаете, да, в отличие от Ноэля Геллахера, Led Zeppelin — это птица гордая. Ну, типа того. 16 место. Fallout Boy, American Beauty, American Psycho. На 19-м чертов христианский рок Хозея с альбомом Хозея. А дальше интересно. А вот дальше, да, интересность. Зак Браун Бэнд, 20 место с альбомом Джекил плюс Хайд. И на 22-м они же, но уже с альбомом лучших хитов. Да, и, собственно говоря, комментарии от наших журналистов на все выше перечисленное, на все, что будет перечислено ниже, вы сможете найти в журнале Rock Vector, который выйдет уже 18 числа, то бишь завтра. А пока ползем к традиционному полтиннику. Maroon 5 с альбомом 5 на 23-й строчке потихоньку сползают. Но, в принципе, мы их будем, наверное, упоминать еще долго. Да, наверняка они еще будут. Ведь, ну, уж в первых 50 так уж да, точно тем будут более, долго. Что мы долгое время незаслуженно их не включали в наши чарты. Вот. 26 место. Эрик Чёрч с альбомом The Outsiders. Это не христианский рок, я надеюсь, это фамилия больно располагает. Обойдешься. 28 место. Шон Мендес с альбомом Handwritten. И 29 место. Дебют Saint Esonia с альбомом, собственно, Saint Esonia. А мы его слушаем? А мы его не слушаем, он еще не заслужил. В таком случае 31-я строчка Little Big Town, Painkiller. 32-я Alan Jackson, Angels and Alcohol. Очень мне нравится название этого альбома. Да не говори. Но очень мне нравится название этого альбома. 34-е место, Joss Stone, Watcher for Your Soul. Тоже, кстати говоря, дебют. Тоже, кстати, очень прикольное название. Да. 36-е место, опять-таки, все еще вот... скатывающийся Walk the Moon с альбомом Choking His Heart. 38-я строчка Florida Georgia Line. Как они надоели? Они мне надоели не меньше, чем Taylor Swift. А что они тебе надоели? Ну, это такой очень... Это, знаешь, это кантри... Contemporary кантри, причем, скорее всего, да? Кантри-поп. Кантри-поп. Да. Вот в подкасте Album Patrol вы услышите... Да, обсуждение одной кантри-поповой вещи... Да, но это будет, соответственно, послезавтра, пока мы идем дальше. А дальше у нас «Божья овечка», в смысле «Lamb of God», с альбомом, господи, я не могу его прочитать. «Siebensturmundrang». О, молодец. А он слетел, между прочим, аж со второго места и аж на 39-е. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. 40-е место Энди Грэммер с альбомом Magazines and Novels. Но это вообще выбор однозначно, на мой взгляд. Джейсон Элден, Old Boots, New Dirt. 44-я строчка, как и на прошлой неделе. Chase Rice. Я не понимаю, какой логики придерживались члены группы, когда придумали это название. Имя Чейз, фамилия Райс. А, ну они все поприкалывались. Потому что догонять рис человеку, наверное. Нормальное имя Чейз. Между прочим, австралийское. Да-да-да, догоняй рис. Ignite the Night. Ну да. 48-е место, опять-таки, располагающееся поудобнее все ниже и ниже. Группа Tame Impala. Вот, кстати, мы долго говорили об этом. Альбом Currents, извини, что перебил. С третьей строчки улетели они. Мы с Лолой. Не-не-не, они там и не были. Это количество недель, Артем. Пардоните. Да. Но в любом случае, мы это предвидели, мы предполагали, что Tame Impala улетит, и она улетела. Я на самом деле удивляюсь, что они так высоко. Вот мне кажется, что 48-е место для этого альбома это высоко. Но... Потому что альбом получился отвратительным. Да, весьма отвратительным. Ты сейчас полез искать звук. Нет, ты знаешь, я полез смотреть, кто у нас на первом месте в Official Albums Chart, который в Великобритании. И знаешь, это что тебя, что меня, что, в общем-то, мне кажется, что большую часть, если не всех наших слушателей, очень сильно разочарует. Потому что это товарищ давно всем очень хорошо известный. Вот, но, скажем, мне он сильно не нравится. Давай не трави. Доктор Дре. Да. Минут молчания. Да. Но нет, вообще, на самом деле, если уж на то пошло, то это довольно старый, именитый, серьезный, заслуженный чувак. Поэтому, несмотря на то, что он нам всем не нравится... Это то же самое, что Металлика на первом месте чартов, да? Рэперы будут, конечно, недовольны, но они ни слова не вякнут. Вот я думаю, что на вот этого товарища и на Snoop Dogg, да, мы тоже вякать не будем все-таки. Но, ты знаешь, Snoop Dogg я ненавижу и при встрече готов его отпинать по всем частям его тела тупо за то, что он сделал с Riders on the Storm. Вот только за это хотя бы. Понимаешь, я его готов устроить темную. У тебя не получится, потому что он и так темный. Пардоньте. Минутка расизма, переходим ко второй строчке. Да. Фрэнк Тернер с новым альбомом Positive Songs for Negative People. О, это для нас, кажется. Ну... Это дебют. Нет, позитивные песни для негативных людей. Негативных людей у нас есть. Да, ну, дебют в смысле альбом... Артем имеет в виду, что это дебют в чартах. Естественно, это не дебют Фрэнка Тернера. Ну, насколько я понимаю, альбомчик вышел так себе. Хотя, в общем-то, честно скажу, по мне, все альбомчики Фрэнка Тернера так себе. Ну, если не все, то большая часть его творчества. Это тот самый человек, который идеален для концертных выступлений. Вот я видел его вживую. Вот, он совершенно идеально выступил на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне. Вот, но заразившись, так сказать, вот этим концертным выступлением, я купил его пластинку и был крайне разочарован. Вот. Но, тем не менее, дебют он есть дебют, поэтому давайте мы послушаем. By the waters of the Thames to start again, to wash my feet and cleanse my sins, to lose my cobwebs on the wind, to fix the parts of me I broke, to speak out loud the things I know I haven't been myself. Take the breath away, drag me south from Holloway. You and no one else. I'm the king of the kingdom of mistakes. I've broken all the things that I could break. Fuck the fishing, I will abdicate. And you, of course, the angel Islington. Oh, come on, a boy could hope. By the waters of the Thames, I resolve to start again. Ну, мы как пожарники, в общем. А дальше, собственно говоря, чувак не с красной машинкой, а с зеленой на обложке. Джеймс Бэй, Chaos and the Calm. Подожди, ты куда-то проскочил так далеко? Чего я проскочил? Ты проскочил аж две позиции. Ох, простите, пожалуйста, да, дальше. Я просто так уже замылил глаз этим Эдом Широном, что его уже на третьей строчке уже надоел. Ну да, вот, а потом у нас идет шестое место. Которое тоже дебют в чартах на этой неделе. Да, которое тоже дебют, это альбом Дон Броко, и называется он Automatic. Вот, ну, в принципе, я думаю, то, что мы с тобой не особо много чего скажем. Обзор на этот альбом ждите обязательно на сайте disc40.ru. А вот. Пока это мы дело послушаем, чтобы да. было о чем писать. Дам-ди-дам. Так, ну давай в темпе вальс, чтобы мы успели еще про альбом нормально так, поговорить. Так, включаем пулеметик. James Bay, Chaos on the Calm, 7-я строчка. 10-я строчка, Maccabees, Marks to Prove It. 10-я строчка. Да. 11-я, Leon LaHavas с альбомом Blood. Ну, собственно, мы его уже обсуждали. Что одни, что вторые скатились с первого и второго места, да. Соответственно. Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Ну, так они, собственно, 12-я, да, так и сидят. Jack Savaretti, Written in Scars. Это 14-я строчка, да. Если что. 18-я, George Ezra, Wanted on Voyage. Так, к черту этот акцент. Lionel Richie and the Commodores, The Definitive Collection. 19-я, да? Я правильно прочитал? Definitive? Да, да, Definitive. Чертов христианский рок, Хазея с альбомом Хазея. На 20-й строчке. Артем, не забывай места. Ну, а че ты мне так, зачем все, тогда? Отстань. 21-я, Fleetwood Mac, The Very Best Of. 22-я, Muse Drones. 23-я, Paul Simon, или Simon, The Ultimate Collection. 24-я, Mac DeMarco, Another One. Это, кстати, дебют в чартах. Да, но мы его слушать не будем, не заслужил. 26-я строчка Fall Out Boy, American Beauty, American Psycho. 27-я Birdie, Fire Within, Amy Winehouse, Back to Black. 28-я, 29-я AC/DC с Остом из Железного Человека 2. 30-я Tame Impala, Currents. Кстати, Tame Impala на 30-м месте. Да, ну скатываются, о чем мы и говорили. Fear Factory, Genexus. Мы его, кстати, обсудим послезавтра, поэтому не пропустите подкаст Album Patrol среду. Да, если что, Fear Factory 31 место. Да. А 32-й Эд Ширан с альбомом Plus. 33-й Joss Stone Water for Your Soul. Тот самый, который тебе понравился. Да-да-да. Грегори Портер. 34-я Liquid Spirit. Тоже прикольное название. 36-я строчка Bob Marley and the Wailers Legend. 683 недели в чартах ОМФГ. 38-я моя любимая Catfish and the Bottleman с альбомом The Balcony. Ну, хоть как-то еще держится. Ладно, давай. Это дебют все-таки. Они уже 48 недель висят. Давай я тебе перехвачу. 39-я Bon Jovi с его лучшими хитами. Причем мы ждем скоро еще один альбом с хитами. Да-да-да, мы ждем на следующей неделе уже его новый альбом. Ну, как его, их новый альбом. 40-е место, тоже лучшие хиты от группы Foo Fighters. Royal Blood с наименным альбомом на 42-м месте. Я специально пропущу строчку. 47-е место, Люк Брайан, Kill the Lights. Это, собственно говоря, тот самый вот кантри-поп, который вы будете обсуждать в альбом Patrol послезавтра. Дебютный, 47-я строчка, британский чарт. Спасибо вам за то, что у вас есть вкус. Да. Ну и, наконец, вот 46-е место, пропущенная строчка. Низколетающие птицы Ноэля Галлахера, которые все пытаются догнать вчера. Ну что, переходим мы, пожалуй, на следующую рубрику. Альбом недели. И мы обеспокоены. Мы очень обеспокоены. Потому что следующая рубрика, собственно, альбом недели. И в альбоме недели у нас группа Disturbed. И мы обеспокоены. Ну да, каламбурчик такой, да, тебе не удался. Да. Ну что ж поделать, меня они редко получают. Ну, да. В общем, сам, да, так. Disturbed у нас в этом году объединились опять. Они скорее закончили творческий перерыв. Ну да, закончили творческий перерыв, окей, это можно как угодно называть. Ну, как бы то ни было, они объединились с целью записать новый альбом. И новый альбом получил уже название Immortalized. Да, он не просто получил название, он уже, насколько я понимаю, записан, скоро выход, и сингл уже есть. Ну, даже причем с клипом. Не то чтобы скоро, а уже даже 21 августа, уже дата релиза. Вот, и это будет буквально через 4 дня. Да, так что мы ждем уже в предвкушении, прям вот вообще. Да, так что в ближайшее время можно будет его послушать, не только еще послушать, еще и прочитать обзор на него будет обязательно в журнале Rock Vector, но, видимо, уже в третьем выпуске, который выйдет 25 августа. Вот, обязательно не пропустим ни за что этот замечательный релиз. Ни в коем случае. Да, тем более, что реально очень давно уже ждем какого-то нового материальчика вот этой замечательной группы. Да, да и вообще у нас команд такого стиля осталось очень мало. У нас в последнее время либо совсем жестяк, либо пост-хардкор, либо инди. А таких вот хард-роковых команд очень мало, которые выпускают новые альбомы реально живых коллективов. Да. Вот. Так что это, в принципе, очень приятно, что Disturbed все-таки собрались и вместе, и с силами, и выписали пластинку. Причем, судя по синглу, она довольно мощная. То есть отдых пошел на пользу все-таки. Знаешь, вот стыд мне и позор, но я сингл до сих пор не слушал. Ну вот сейчас еще и успеем. Да, сейчас еще там пару минут, мы обязательно включим сингл с этого альбома. Вот. Но, в общем, какие у тебя ожидания? Ты знаешь, я, в принципе, Disturbed очень люблю, за одним только нюансом, я никогда не слушал полные альбомы. То есть песенка отсюда, песенка оттуда, их в общем и целом получается штук, наверное, 15, но полных альбомов я не слышал. Больше того, для меня Disturbed является эдаким камнем преткновения. Я играю на гитаре, очень люблю это дело, в принципе, музыкально. И есть две группы, рифы которых мне не даются вот-вот никак. То есть я понимаю, что надо сделать, да, я понимаю, как надо играть, но я не могу их сыграть просто в упор. Такое периодически случается. То есть нужен какой-то качественный уровень превзойти, чтобы оно получилось. И вот эти вот две группы — это In Flames и Disturbed. Ну да. Вот, ну, Disturbed действительно находится в очень интересной своей нише. То есть они как бы находятся между двух огней, даже я бы сказал, трех огней. То есть это вот между вот этой вот недюшатиной, которая сейчас начинает опять-таки выползать, между тем, что из себя представляет, допустим, там те же Fear Factory, ну, просто... Тяжеляк. Тяжеляк, да. Вот. И между... Что я хотел сказать еще? Пост-хардкор третий у меня был. Ну, пост-хардкор у меня идет в тяжеляк. В тяжеляк, да. Вот. Я не помню, что я хотел сказать третьим. Но, в принципе, группа-то очень творческая. У них все... Да, соцпанк. Соцпанк. Ну, объединяя в себе уникальные черты, то есть тяжесть от тяжеляка, какую-то уникальность, интересность. То есть, ну, группа, в принципе, всегда славилась своими рваными, нестандартными ритмами, такими вот интересными рифами, да? И соцпанк актуальщин, вот такие темы животрепещущие. То есть, ну, действительно, между трех огней. И, в общем, это один из флагманов нынешнего тяжелого рока. Мы очень надеемся на то, что альбом будет действительно классным и зажжет всех, просто покорит все первые строчки чартов. И сингл нам в студию, пожалуйста. Nice. это шикарно. В какой-то веке вся редакция сошлась на том, что этот альбом будет великолепен. Что сингл тоже великолепен. Ты знаешь, есть одна маленькая вещь. Я быстренько скажу, прощаемся. Очень боюсь, что его может постигнуть судьба Drones от Muse. То есть синглы великолепные. Сильные синглы, да, и а все остальное, а все остальное просто забить. Вот, но будем верить, что это будет не так, что действительно весь альбом получится очень хорош. Вот, ну что ж, а на сегодня... Все. Сегодня мы прощаемся, да, со мной вместе в студии был Артем Решетов. А со мной вместе в студии был Андрей Береговский. И помогала нам Лола Джафарова за пультом звукорежиссера. Вместе со всеми, да. Всем пока. Чао.